и вновь опустился в грязь. И вновь переехал в другой город. 2-3 должности сменил. А должность попалась низкий, жалкий. На укрытии все как-то не клеилось. А надо вам знать, что Павел Иванович был самый благопристойный человек, который когда-либо встречался в свете. Да? Он, например, любил, чтобы в канцелярии столы были полированного дерева. Читателю будет приятно знать, то, что Павел Иванович каждые 2 дня менял на себе белье. А летом в жару и каждый день. Сколько неприятный запах его раздражал. Поэтому, когда Петрушка приходил переодевать его и скидывать сапоги, он клал в нос гвоздичку. Ну, нервы были щекотливые, ну, как у девушки. Представляете, каково было ему очутиться там, где все отзывается пенником и неприличием в поступках. Терпел наш герой, терпел, стойко терпел, терпел, терпел, и вдруг перешел в службу по таможне. А надо вам знать, эта служба давно составляла предмет тайных помышлений Павла Ивановича. Теперь, казалось, сама судьба объявила быть Павлу Ивановичу таможенным чиновником. Через 2 или 3 месяца он уже не мерил, не весил, а так только по взгляду, по фактуре определял, какой штуки сукна иной материи. Что касается до обысков, здесь у него было просто собачье чутье. Ощупать каждую пуговичку, каждую складку. И все это делалось с убийственным хладнокровием, вежливым до невероятного. Не угодно вам представить, да, извините. Опа, да, спасибо. А вам, сударь, не умеет пройти в соседнюю комнату? Пройдите, сударь. Ну, пройдите в соседнюю. Там супруга одного из наших чиновников объяснится с вами. Не, ничего, ничего, пожалуйста, ничего, не, пожалуйста, пожалуйста. Я... Позвольте я вашу шинельку. Я там подкладочку ножичком подраспорю. Он отыскивал в колесах, в дышлах, в лошадиных ушах. И не весь в каких местах. Куда никакому автору не пришло бы на мысль забраться. Но куда дозволялось забираться только таможенным чиновникам. Честность и неподкупность его была неестественна, почти невероятна. Он не составил себе даже небольшого капитальца. Из конфискованных товаров и вещиц, не поступающих в казну во избежание лишней переписки. Само начальство говорило, что это был черт, а не человек. Он получил чин, повышение по службе и возможность производить любые поиски. Этого ему только и хотелось. Уже давно, давно он имел сведения об одном обществе контрабандистов, но посланных подкупить его он выгнал. Вон, закройте дверь, вон! Он не хотел с ними прежде иметь никакого дела, поскольку был всего лишь пешкой. Поэтому и получил бы. Ну, немного бы получил. Ну, а теперь... чтобы дело шло беспрепятственней, он склонил еще одного своего чиновника. Товарища, который хоть и волосом был сед, а все не устоял против соблазна. И вот условия были заключены, и общество приступило к действию. О, действия начались блистательно. Читатель наверняка слышал уже много раз повторяемую историю об остроумном путешествии испанских баранов, которые проходили через границу в двойных тулупчиках и проносили под тулупчиками на 1 000 000 барабанских кружев. Это могло произойти только тогда, когда Чичиков служил при таможне. Потому что не участвуя он сам в этом деле, никому в мире не удалось бы этого осуществить. И вот после 3 или 4 бараньих переходов у каждого из чиновников оказалось по 400 тысяч капитала, у Чичикова, говорят, перевалило за 500, и неизвестно, до какой бы громадной суммы не возросли бы этим. Эти цифры, если бы, о, это если бы. Если бы какой-то нелегкий зверь не перебежал поперек всему. Но, говоря попросту, чиновники перебесились. Во время жаркого спора, а может и просто выпивши, Чичиков назвал другого своего товарища, партнера своего, чиновника, Поповичем. И хотя тот действительно был Попович, он обиделся неожиданно и сказал: «Нет, врёшь, я статский советник, а вот ты Попович!» И добавил, в пику, что ли, или для большей остроты: «Да вот, мол, что!» И хотя, на мой взгляд, «да вот, мол, что!» казалось, было бы достаточно. Однако, недовольный этим, чиновник послал еще и на Чичикова, и тайный, хотя и без этого, говорят, у него был спор из-за какой-то бабенки, свежей и ядреной, как крепкая репка. И были даже наняты, говорят, какие-то ребятки, чтобы в темном переулке под ветерок нашего героя несколько. Однако оба чиновника остались в дураках. Бабенкой воспользовался какой-то штабс-капитан Шамшарев. Как было дело на самом деле, читатель-охотник пусть сам досочинит. Важно другое. Тайные сношения с контрабандистами сделались явными. Чиновников арестовали, описали, конфисковали. Разразилось, как гром над головами. И осталось у Павла Ивановича только 10 тысяч, запрятанных про черный день, 2 дюжины голландских рубашек, бричка, в которой ездят холостяки, 2 крепостных человека, кучер Селифан, лакей Петрушка, да таможенные чиновники, движимые добротой, оставили Павлу Ивановичу 5 или 6 кусков французского мыла для сбережения гладкости щек. Для сбережения, Павел Иванович! Для сбережения! Вот в каком положении оказался наш герой. Вот что он называл «потерпеть по службе за правду». И после таких бурь и свершений, казалось бы, Павел Иванович удалился, какое-нибудь мирное захолустье уездного городишки, и заклёкнет там навеки в ситцевом халате, разбирая по воскресеньям драку мужиков под его окнами, или для освежения, пройдясь в курятник, самолично пощупать курочку назначенную в суп. И вот таким образом завершит свой нешумный, но, в общем, не бесполезный век.